Глава 22. Встреча в Страсбурге. Неужели всегда нужно, защищая благо, творить зло? Жанна говорила так хрипло, что сама не узнавала свой голос. Опечаленный Жозеф сидел на кровати. После возвращения из Гавра Жанна слегла, а она подхватила простуду в ледяном тумане Вернона, и обратный путь оказался для нее тяжким испытанием. Она все рассказала Жозефу про Дени, про лазутчиков Сорбонны. «Благорожденный всегда хочет творить добро», — ответил он. «Нет ни одного человека, сколь бы порочным он ни был, который не считал бы деяния свои благими, ибо он стремится продлить свою жизнь, а всякая жизнь есть безусловное благо, но чем значительнее цели, тем больше препятствий на пути, и чем выше ставка, тем больше риска. Сам того не подозревая, он нашел те же слова, что Жак после гибели Дени. Твой брат угрожал убить твоего сына, чтобы достичь целей, которые считал законными. Ты убила его, чтобы защитить две жизни, свою и Франсуа. Поэтому деяние твое было справедливым. Лазутчики Сорбонны хотели любой ценой заполучить ящики Фуста. Они могли это сделать, только уничтожив наши жизни. Следовательно, деяние твое было справедливым. Я знаю, мои слова звучат не слишком праведно, но я глубоко убежден, что ты поступила верно. Ты спасла четыре жизни — Ферранду, мою, свою и даже Франсуа, который был бы сломлен и разорен, если бы мы все погибли. Она со вздохом кивнула, затем попросила сходить на кухню и принести большую чашку с отваром ивовой коры. С помощью этого отвара она когда-то вылечила Жака, сбив поднявшийся после ранения жар, а чашка горячего молока с медом поможет снять хрипоту и очистить голос. Дальнейшее развитие истории с ящиками не способствовало успокоению Жанны. О последующих событиях ей рассказал Сибуле, который пришел ее навестить. Примерно неделю назад, то есть дня через три после возвращения Жанны и Жозефа, ректор Сорбонны забил тревогу. Люди, отправленные за оборудованием для печатни, так и не вернулись. Они имели право обратиться к стражникам, чтобы завладеть ящиками, которые мэтр Фуст оставил на барже. Ибо шпионы, как и опасалась Жанна, все пронюхали. Отплытие Антуана Брико не прошло незамеченным, тем более что владелец баржи явно получил большие деньги. Об этом известили офицера, осуществлявшего надзор за набережными. А тот вспомнил историю с ящиками и, в свою очередь, уведомил городскую управу. Так взбешенный ректор узнал, что драгоценный груз Иоганна Фуста вывезен из Парижа. Но узнал много часов спустя. А теперь никто не мог сказать, куда исчезли его посланцы. Сибуле смеялся. «Растворились в природе», — сказал он. «Вы их случайно не видели?» Жанна покачала головой. Она могла доверить Сибуле многое, но не все. «Значит, ни один человек не сообщил о лошадях, привязанных к дереву и потерявших хозяев?» «Черт побери, кто-то проявил большое проворство. Еще бы, два прекрасных коня ценой в 20 икю каждый. Людская алчность сыграла ей на руку». «В управе полагают, что купил их немец», — продолжал Сибуле. «Ну, разумеется, они допросили Брико», — Жанна вздрогнула. «И он объяснил, что некий немец, представившись зятем владельца, предложил заплатить за хранение и отвезти баржу в Гавр, что и было сделано. Это его ремесло. Никто не посмеет бросить ему упрек. Его попросили описать этого немца. Молодой и худощавый, одет в черное, говорил с ужасным немецким акцентом. Сейчас они опрашивают всех немцев в Париже». Сибуле так хохотал, что и Жанна улыбнулась. Хотя он и работал на Приво, ему было приятно натянуть нос этим важным господам из Сорбонны. В сущности, в первую очередь Сибуле работал на себя. Жанна хорошо платила ему, и он был ей благодарен. Состояние его настолько округлилось, что он купил дом, где некогда жил простым съемщиком. «Брико рассказал о вас?» — спросила она. «Нет, для этого он слишком хитер. А о нас?» «Тоже нет. Видите ли, хозяйка, такие люди, как мы, как он и я, всегда отвечают лишь на те вопросы, которые им задают. Сами вперед не лезут». Она подумала, что ее спасли два обстоятельства. Тревожная бессонница, поднявшая ее в Верноне с постели, и тот факт, что Сорбонна не знала, на каком этапе погони исчезли ее посланцы. «Такие люди, как мы», — сказал Сибуле. Он считал, что народу глубоко чужды высокомерные вельможи, занятые лишь политическими интригами и помышляющие только о выгоде. Народ был един в своем безмолвном противостоянии этим людям, которые, в конце концов, жили на налоги, собранные с истинных тружеников. Сибуля видел, как работала Жанна. Хоть и баронесса, к миру власти она не принадлежала. Она была крестьянкой, он это знал, поэтому и защищал ее. Она провела в постели несколько дней и немного оправилась к Рождеству, словно по заказу. Свой 32-й год она встретила очень усталой, только сила воли помогала ей держаться. «Я выздоровею», — сказала она Жозефу, — «должна выздороветь ради Деодата и тебя». Франсуа, который приехал на каникулы, встревожился, увидев, как она похудела. Он ничего не знал о недавних событиях, которые так ее потрясли. Она постаралась его успокоить и устроила веселый праздничный ужин. Пригласила даже двух менестрелей. Один играл на скрипке, а второй исполнял рождественские песни. Воспитатель Деодата, молодой францисканец, пришел в полный восторг. Потом Жанна щедро раздала снеть беднякам квартала. Силы возвращались к ней медленно. Жозеф ни разу не дал ей повода усомниться в своей нежности и любви. Он постоянно был рядом. Каждый вечер ложился с ней в постель, согревал ее, когда она дрожала в ознобе, и терпеливо сносил обильное потоотделение, вызванное отваром из ивовой коры. Мыслимо ли, чтобы два брата так дополняли друг друга? Можно ли любить двоих мужчин в одном? В конечном счете, уступив Жозефу, она отдавалась Жаку и хранила ему верность. Итак, Франсуа весной предстояло завершить учебу в Орлеанском коллеже. «Какое ремесло привлекает тебя?» — спросила Жанна. «Художника и иллюстратора книг», — ответил он с некоторым вызовом во взгляде. Ответ этот удивил Жанну. Но еще больше она удивилась, когда он показал ей листок, исписанный каллиграфическим почерком и украшенный рисунками. Это была строфа из «Ле» Франсуа Вийона. От волнения у нее перехватило дух. Взгляд ее задержался на позолоченной заглавной букве, выписанной на лазурном фоне, в центре которой сверкала серебряная звезда. «Где ты это нашел?» «Списал с твоей книжки». Жозеф изучил листок и восхищенно поднял брови. «Как ты научился так хорошо рисовать?» Франсуа с улыбкой развел руками, рассматривая и пробуя. Каждая буква была выведена с таким изяществом и точностью, что Жозеф задумался. Франсуа ничего не знал о печатне, и, по уверению Жанны, он пребывал в полном неведении относительно того, кто его настоящий отец. Мир и впрямь был полон совпадений. Франсуа невольно соединил две нити судьбы Жанны. «Твое умение пригодится, ты еще даже не знаешь, как», — сказал Жозеф, и он объяснил, что такое печатня, как мастер гравирует и выплавляет литеры. Глаза Франсуа заблестели, но где же все это можно делать? «Это мы с твоей матерью и пытаемся выяснить. Юноша пришел в восторг, но почему надо так долго ждать?» Жозеф и это ему объяснил. В середине марта пришло письмо от Ферранда из Майнца, где он повидался с шофером, которого его рассказ очень удивил. Шофер знал, что тесть увез в Париж принадлежности для печатни, но полагал, что они были конфискованы Сорбонной. Именно по этой причине его жена, дочь Фуста, уехала, не сделав даже попытки забрать их, поскольку предвидела, с какими трудностями столкнется. Она не смогла бы вывезти из Парижа 12 тяжелых ящиков, ее сразу бы схватили агенты университета. В заключение Ферранду предлагал устроить встречу всех заинтересованных сторон на постоялом дворе «Олень святого Губерта» в Страсбурге на Пасху. Жанна обрадовалась, значит, ее преступное деяние в Верноне оказалось не напрасным. А Жозеф со своей стороны обрадовался еще и выбору места, ведь Страсбург был не только центром торговли, но и городом с вольным независимым духом. Пасхальное воскресенье 1467 года стало одним из самых счастливых дней в жизни Жанны де Листуаль, а постоялый двор «Олень святого Губерта» одним из самых чарующих мест на большом ковре ее жизни. Там сошлись Петер Шоффер, его жена Тина, их сын Арминий, Жанна, Жозеф, Франсуа, кормилица и Деодат, Ферранду, Анжела с дочкой ее кормилицей, наконец, Карл Кокельман, подмастерье Шоффера. Они съели двух жареных гусей, 6 мисок разного салата и множество куличей с миндалем и изюмом, которые воодушевили Жанну новыми кулинарными идеями, а также выпили 11 бутылок рейнского вина и полную фляжку кирша. Даже деревья вокруг постоялого двора помахивали ветками в знак приветствия. Петер Шоффер, мужчина лет 50, худой, с загорелым лицом и седой остроконечной бородкой, делавший его похожим на священника, отличался пронизывающим взором темных глаз и энергичной жестикуляцией. Его жена напоминала ранетовое яблочко, такая же крепкая и простая. Тайна раскрылась во время обеда. По словам Шоффера, которому тесть написал из Парижа, Фуст сомневался, сможет ли печатня по-настоящему заинтересовать банкиров. Дело слишком новое, рискованное и дорогое. И именно поэтому он вступил в переговоры с Сорбонной, хотя никаких обязательств на себя не брал. Печатник вовсе не хотел вести двойную игру, он просто искал возможность возместить расходы, которые понес в те годы, когда оплачивал работу Генсфлейша. Но предварительные беседы с одним из регентов Парижского университета, чье имя Фуст, правда, не назвал, сразу насторожили его, ибо тот заявил, что печатня — опасное изобретение, чреватое подстрекательством к бунту. Равным образом он полагал, что оборудование для печатни должно быть помещено под охрану городской стражи, иными словами, конфисковано. Не сомневаясь, что эту точку зрения разделяют и его коллеги, Фуст решил никому из университетских не открывать, где хранятся ящики. «Отец очень боялся, — сказала Тина Шоффер, — что люди из Сорбонны хитростью завладеют оборудованием. Более того, он не исключал, что его самого силой задержат в Париже и принудят работать на них. Я воспользовалась сумятицей, вызванной чумой, и бежала оттуда, поскольку сама боялась, что меня схватят и под пыткой заставят признаться, где спрятаны ящики». Все это звучало зловеще и даже устрашающе. Жанна спросила себя, неужели люди из Сорбонны настолько косные, что способны на такие речи? С кем же разговаривал Фуст? На встрече, однако, не была раскрыта главная тайна. Каким образом Ферранду сумел найти ящики и вывести их из Парижа? Ферранду просто сказал, что ему достались бумаги покойного. В них он и нашел след, ведущий к барже. Но ни слова не проронил ни о фарсе на постоялом дворе «Золотое колесо», ни о трагедии в Верноне. После десерта Тина и ее супруг тщательно вытерли стол. Шофер достал из футляра книгу в изумительном переплете и осторожно раскрыл ее. Сотрапезники сгрудились вокруг и с восторгом рассматривали страницы, которые медленно переворачивал Шофер, иначе и быть не могло. Это был один из экземпляров знаменитой псалтыри, так называемой «Майнцской псалтыри», шедевр немецкого издателя, выполненный в трехцветной печати — красный, черный и синий. Затаив дыхание, Франсуа пожирал страницы глазами, а затем поднял на Шоффера восхищенный взгляд. «Это великолепно!» — воскликнул он. Шоффер улыбнулся. «Обошлась мне эта книга в изрядную сумму», — сказал он. «Впрочем, это уже вторая моя псалтырь, ибо первую я напечатал 2 года назад». «Это бумага?» «Да, но очень плотная, изготовленная особым способом». Потом он закрыл книгу и уложил ее в футляр. На следующей неделе в окрестностях города на улице Труакле был снят склад для устройства мастерской и дом с 5 квартирами для Арминия, молодого Кокельмана, Шоффера на время его приезда в Страсбург, Жанны, которая намеревалась присутствовать при создании печатни, и Франсуа. Последний решил, что останется в Страсбурге, чтобы познать искусство гравирования и отливки букв. Ферранду уехал в Роттердам, и через 11 дней выгруженные из баржи ящики были отправлены на повозки в мастерскую на улице Труакле. Шофер пришел проверить оборудование, извлеченное из ящиков его учеником, которому помогал не только Франсуа, но даже Жозеф с Ферранду. «Вот это и создал Генсфлейш», — сказал Шофер по-немецки. «Но он не вернул моему тестю около 2000 гульденов из полученного задатка. А тестю они были срочно нужны, ведь он сам взял их взаймы». «Но и это еще не все», — раздраженно воскликнул он. «Тут не хватает букв, их должно быть гораздо больше. 9 изношенных форм, а пресс какой, явно слабенький», — сказал он, показав на пресс с поворотной штангой, который, однако, выглядел весьма внушительно. Шоффер расхаживал по просторному помещению, не в силах держать негодование. «Конечно, Генсфлейш — великий мастер, но в делах человек ненадежный. Взял и оставил себе часть приспособлений, созданных на деньги Фуста». «Где находится Генсфлейш сейчас?» — спросил Жозеф. «В Майнце. Но мы с ним в ссоре, у нас судебная тяжба. Кстати, лет 20 назад он работал здесь. Странный это человек. Занимался алхимией, часто оскорблял людей». Шофер фыркнул. «Он был в Страсбурге?» — удивился Ферранду. «Да, провел здесь не меньше 10 лет. Пытался создать печатню со сменными литерами», — ответил Шофер. «Иоганн Ментелин — его ученик». «Это Генсфлейш придумал сменные литеры?» Шофер покачал головой. «Нет, был один голландец, Костер, а на самом деле Лоренс Янсен. Он использовал этот способ гораздо раньше, в 1423 году. Но я не думаю, что это он его изобрел. Кто же тогда? Мне говорили, что китайцы. Один путешественник привез газету на их языке, и мне кажется, что она была напечатана с использованием сменных букв. А газете этой 150 лет. Я вам покажу, когда приедете в Майнц. Не знаю, с кем из путешественников имели дело Костер и Генсфлейш, но, полагаю, они получили от кого-то соответствующее описание или образец. А затем приспособили его к европейскому алфавиту, потом сделали оборудование, усовершенствовали винный пресс, особенно преуспел в этом Генсфлейш, им удалось создать и чернила, не такие жидкие, как у переписчиков. Главное же, Генсфлейш придумал наборную форму для сменных букв. «Я не уверен, что все хорошо понял», — сказал Феррандо, чьи познания в немецком подверглись тяжелому испытанию, хотя он очень старался уловить смысл, сказанного шофером, и только потом переводил. Жанна посмотрела на Франсуа, интересует ли его ученые рассуждения. Но она увидела, что сын буквально впился глазами в Феррандо и даже в шофера, словно пытаясь каким-то сверхъестественным образом преодолеть языковой барьер, ведь по-немецки он не знал ни единого слова. Шофер прислонился к стене, он походил на пророка, выступающего с проповедью перед иудеями. «В каком-то смысле, — сказал себе Жозеф, — он и есть пророк». «Так вот, — сказал шофер, — Костер отливал форму целой страницы и печатал с нее. Генсфлейш обратил внимание, что после нескольких оттисков форма портилась. Некоторые литеры откалывались, стирались, и он ввел поразительное новшество — набирать литеры из кассы и составлять их в форму, а потом прямо с этой формы печатать. «А такая форма не изнашивается?» — спросил Франсуа. Шофер повернул голову к молодому человеку. «О, вот хороший вопрос». «Нет. Потому что литеры легко заменить. К тому же этот чертов Генсфлейш нашел способ сделать свинец более твердым, добавляя к нему другие металлы, в частности, сурьму. Благодаря этому набор используется много раз. Сами же оттиски выходят более четкими и чистыми». «Это и вправду похоже на алхимию», — воскликнула Жанна. «Да, я думаю, что Генсфлейша вдохновила алхимия. Но, в конце концов, его секрет был раскрыт. В мире есть мало тайн, которые рано или поздно не стали бы общим достоянием», — заметил шофер саркастическим тоном. «Венецианцы первыми догадались, что Генсфлейш придал свинцу твердость с помощью какой-то хитрости, и тогда у них появились свои печатни». Каждый на мгновение задумался. Жанна испытала смутное чувство, что рождается некий новый мир, полный чудес. Маленькая крестьянка из Ля Кудре вряд ли поняла бы и десятую часть того, о чем говорил шофер. Феррандо, как всегда мысливший практически, спросил: «Чего нам не хватает?» «Прежде всего литер. Их нужно в 20, в 30 раз больше, чем есть. С таким количеством мы даже одного Евангелия не напечатаем. Вдумайтесь, мессир Феррандо, если мы хотим издавать Библию, нам нужно более миллиона литер». Феррандо перевел, и все были ошеломлены. «Но, — возразил он, — разве нельзя разобрать набор одной страницы и взять из него литеры для другой?» «Конечно, — с улыбкой ответил шофер, — но пока целый лист не наберешь, нельзя рассыпать набор. Когда мы печатаем на больших листах, сложенных в четверо для переплета, откуда название инкварту, нам нужно сохранять набор 12 страниц или же 36, в зависимости от типа тетради. Это уже требует примерно 68 тысяч литер. А нам нужно по меньшей мере столько же, чтобы набрать следующую тетрадь, пока мы печатаем предыдущую». «Спроси у него, сколько литер в день может отлить хороший подмастерье», — сказал Франсуа. Феррандо вновь стал переводить. «Отливка сама по себе относительно проста. Достаточно налить ложкой кипящий сплав в соответствующую форму. Главное, чтобы были сами формы. Тогда можно делать от 1000 до 2000 литер в день. Разумеется, литеры потом нужно шлифовать и проверять». «Чего нам не хватает еще?» «Прессов. По крайней мере, двух больших по размеру, чем этот. И форм для них. Нужна плавильная печь, бруски свинца, меди, олова, сурьма, инструменты для гравера и резчика, который готовит формы, пуансоны, резцы, напильники для шлифовки, валики для чернил. В общем, тут не хватает много чего. Я думаю, тесть мой Иоганн взял с собой материалы только для демонстрации своего искусства. Да, чуть не забыл, еще нам нужна бумага. Мы можем покупать готовую, но если у нас будет одна или даже две мельницы для производства бумаги, мы за короткое время окупим их стоимость». Жозеф, Жанна, Феррандо, Анжела, Франсуа и Армини слушали с расстроенным и чуть ли не удрученным видом. За исключением Ферранду и Армения, никто не понимал, что говорит шофер. Он повернулся к ним и произнес по-немецки: «Мессир Ферранду, я честный человек. Вы сказали, что эти материалы принадлежат мне. Вы понесли значительные расходы, потратили много сил и проявили большой ум, чтобы вернуть мое имущество, хотя ничем мне не обязаны. Я люблю свое ремесло и помогу вам создать мастерскую. Вы расплатитесь со мной после первых продаж. Сверх того, в течение года я буду оплачивать работу моего сына Армения и Карла Коккельмана». Ферранду перевел и кивнул. Шефер улыбнулся. «Это мой вам подарок, и он намного ценнее самих принадлежностей, мессир Ферранду, потому что если не уметь ими пользоваться, они не стоят ничего». Он медленно прошелся по мастерской и, внезапно остановившись, обвел склад широким жестом. «Это... переведите, пожалуйста, мессир Ферранду, для меня священное место. Из таких вот мастерских польется свет чтения и знания, который рассеет тьму невежества. Все зло в невежестве». Он выглядел взволнованным. Жанна подошла к нему и протянула руку. «Ваши слова прекрасны, как слова Евангелия», — воскликнула она. Он вновь улыбнулся и положил руку ей на плечо. «Поверьте мне, то, что мы сейчас делаем, прекрасно, как новорожденное дитя». Она засмеялась. «Сколько вам нужно мастеров?» — спросил Ферранду. «Помимо Армении и Коккельмана мне нужен гравер и литейщик для производства литер, подмастерье для укладки и выравнивания литер в форме и, само собой, двое фамулус для мелкой работы на подхвате, разжигать огонь, подносить инструменты, убирать помещение». «Гравер у вас уже есть», — сказал Ферранду. Шофер поднял брови. Франсуа, вытащив из кармана страничку с буквами и рисунками своей работы, передал ее печатнику. Тот долго рассматривал листок, поднеся к самым глазам, затем перевел взгляд на молодого человека. «Да ведь этот юноша — настоящий художник!» — воскликнул печатник. «Он понял дух каждой буквы! Рисунки отчетливые, с очень изящными завитками. Новичок сделал бы букву «Н», похожей на больную «В», а буква «Л» превратилась бы у него в отощавшую «И». Но Франсуа удалось передать характер каждой буквы. Кто учил тебя, сынок?» «Никто», — ответил Франсуа. «Изумительно», — сказал шофер. «Действительно, гравер у нас есть. Остается только научить его пользоваться резцом». «Сколько времени понадобится, чтобы печать не была готова к работе?» — спросила Жанна. «С Божьего благословения мы смогли бы начать вскоре после сбора винограда». В садах налились яблоки. Плавильная печь была построена и установлена в мастерской, она еще и обогревала помещение, в ней даже камни могли бы расплавиться. Франсуа научился вырезать свинцовые литеры, следуя указаниям шофера, он обжигал и закалял их на огне, смазывал жидким воском и вливал кипящий сплав, состоявший из 80 частей свинца, 10 олова, 4 сурьмы и 6 меди. Он привык также к возгласу ночного стража «Sehen Sie zuvor und Taglicht!» Карл Смелый вновь вступил в борьбу с Людовиком XI. Жанна и Жозеф уехали в Анжер, взяв с собой Деодата и кормилицу, а они спасались от летней жары, которая в Страсбурге была невыносимой. Наступило время сбора винограда. Франсуа учился говорить по-немецки, а Армении по-французски. Они получили два больших пресса, заказанных лучшему городскому мастеру. Франсуа выложил за них 12 ЭКЮ из собственных средств. Вступив в наследство, доставшееся ему от Бартолеми де Бувуа, он пожелал стать равноправным владельцем печатни. В Эльзасе, как и в Нормандии, из поспевших яблок и груш сделали первый сидр, затем наступила очередь первого вина, и виноградари объявили, что год будет хорошим. В тавернах на берегах Рейна девушки и юноши распевали песни. В конце октября Франсуа вырезал и отлил 11 алфавитов. Руки у него огрубели, лицо задубело от жары печи, но на сердце было так легко, как никогда прежде. Шефер, проводивший в Страсбурге больше времени, чем в Майнце, очень хвалил юношу за усердие, и тот старался еще больше, проверял каждую буковку, обтачивал их напильником и резцом. Войска Карла Смелого угрожали Льежу. Город, враждебный бургундцу, злился на короля, который советовал избегать столкновений с мятежным герцогом. На рынках Страсбурга появилась дичь, и Франсуа впервые в жизни отведал пирог с мясом косули. Итье обосновался в замке Ля-Дульсат, укрепленном Жанной. Он платил ей по частям, и процентов она с него не брала. При его торговцев мэтр Людвиг Хелштраль посетил мастерскую Труакле, ибо теперь именно так называли печатню, с целью выяснить, что здесь производят. Он с изумлением осмотрел совершенно незнакомое ему оборудование, плавильную печь, прессы, ящики с литерами, наборные формы, разложенные на столе. Ему дали все необходимые сведения. Напрасный труд. Во второй понедельник ноября, праздник святого Виллиброда, Арминий под руководством Шоффера и внимательным взглядом Франсуа сделал свой первый набор, первую страницу Евангелия от Матфея, где излагается родословная Иисуса. Затем он выровнял набор деревянными рейками, соединив их углы небольшими винтами. Шоффер с помощью линейки проверил горизонтальный и вертикальный уровень литер, потом взял в руки плоскую кисточку и смазал их чернилами из флакона, найденного в ящиках Фуста. Набор на широкой дубовой доске был помещен под пресс, а сверху Шоффер положил большой лист бумаги. Кокельман и Арминий опустили крышку на фетровой прокладке и стали поворачивать штангу, пока Шоффер не крикнул «Генук!». Когда штангу повернули в другую сторону, крышка поднялась, и Шоффер с осторожностью акушера извлек бумажный лист. Это было почти священнодействие. Трое юношей и Фамулус окружили его, чтобы взглянуть на результат. «Воллендет!» — воскликнул Шоффер. Действительно, печать была превосходной. Литеры, с такой любовью вырезанные Франсуа, предстали на бумаге во всей своей красоте. Лист повесили на стенку, и Шоффер решил, что такое событие нужно отпраздновать. Они отправились в таверну, выпили много пива, заедая его сосисками, и Франсуа, которого здесь называли Франц, чувствовал себя бесконечно счастливым. Шоффер сказал, что молодой де Лестуаль, невзирая на свой 17-летний возраст, завершил обучение в качестве подмастерья и отныне в его отсутствии будет мастером. Тем самым он давал ему преимущество перед собственным сыном Арминием, которому предстояло унаследовать мастерскую в Майнце. Гильдии печатников еще, разумеется, не существовало, и возникли некоторые сложности с приво-торговцев, который не мог понять, к какому цеху Франсуа приписать. Наконец было решено включить его в корпорацию ювелиров. На следующий день Франсуа, изучив первый оттиск, обнаружил несколько едва заметных заусенец на контурах отпечатанных букв и обратил на это внимание Шоффера. «У тебя глаз зорче, чем у меня, мой мальчик. Все так. Как же я не заметил? Слишком жидкие или недостаточно тщательно размешанные чернила?» Флаконы с чернилами стояли на подоконнике в той части мастерской, куда не доходил жар печи. «А из чего они сделаны?» — спросил Франсуа. Шоффер бросил на него иронический взгляд. «Хочешь узнать?» «Еще бы! Это один из величайших секретов нашего искусства!» Все же он доверил Франсуа тайну. Чернила представляли собой смесь, включавшую 6,5 частей сажи, из которых одна часть была жирной, полторы части танина, полчасти окиси железа, треть части винного спирта, часть и две трети части дистиллированной воды. Одну часть сажи можно было заменить чернилами каракачицы, если таковые имелись в наличии. Одно из необходимых условий — это тонкость измельченной крошки, которая должна быть легче самой тонкой пыли и подниматься от дыхания, пока не добавишь винный спирт и воду. Через 10 дней Карл смелый вступил в Льеж, который, в принципе, но только в принципе, находился в его владении. Город дорого заплатил за союз с Людовиком. На улице Труакле с королевским пренебрежением отнеслись к военным новостям. Шоффер приступил к первому в этой мастерской большому изданию, печатанию Библии на латыни объемом в 1280 страниц инкварто по 42 строки на каждой, с буквицами работы Франсуа де Лестуаль. Жанна с Жозефом примчались из Парижа, а Ферранду явился из Лиона с запасом сукна, который намеревался продать на ярмарке в Страсбурге. Именно в этот день асессор князя-архиепископа Александра Люксембургского решил выяснить, чем все-таки занимаются в мастерской на улице Труакле, ибо привод торговцев поделился с ним своими опасениями. Асессора приняли с величайшим почтением и с бутылкой кирша. Шоффер показал ему первые напечатанные страницы из книги «Бытия». Тот едва не задохнулся. Конечно, он слышал о печатне, но и все это сделано механически. «Нет, монсеньор», — ответил Шоффер, — «это создано руками и разумом человека по божественному внушению». Первые отпечатанные листы дрожали в руках асессора. Внезапно он опомнился и покачал головой. С трудом, сдерживая волнение, он пробормотал, что должен Да, и незамедлительно, сегодня же известить о великом чуде князя-архиепископа. Жанна, Жозеф, Ферранда и Франсуа и все остальные едва не расхохотались. Асессор вот был в полном восторге. Его преосвященство князь-архиепископ не нашел свободного времени, чтобы прийти сразу, как советовал ему асессор. История с князем-епископом Карлом Бурбонским, которого жители Льежа выставили вон, чтобы насолить Карлу Смелому, привела к тому, что папа прислал своего легата Онофрио де Санте-Кроче с поручением восстановить авторитет Святейшего Престола при посредничестве Александра Люксембургского, и дело это отнимало у князя-архиепископа много сил. Сверх того, очевидные притязания Карла Смелого на Верхний Эльзас крайне тревожили как обитателей Страсбурга, так и швейцарцев, ведь если бы бургундцу и в самом деле удалось завладеть этими землями, он воссоздал бы древнюю Лотарингию, что означало конец свободной торговли, которая обеспечивала благосостояние города и других поселений по обоим берегам Рейна. До сих пор Страсбург был в своем роде независимой республикой, где светская и духовная власть, то есть Балии с одной стороны и архиепископ с другой, превосходно уживались, радея о процветании населения. Внезапно бургундец назначил своего Балии Петера Хагельбаха. Жители Страсбурга сразу возненавидели его за грубость и явное намерение втянуть город в чрезвычайно невыгодный конфликт между французским королем и мятежными принцами. Александр Люксембургский быстро стал поборником и даже оплотом независимости города. В конечном счете он представлял папу, а Павел II больше благоволил Людовику, чем Карлу. Таким образом, князь-архиепископ превратился в защитника свободы Страсбурга. Он появился на улице Труакле лишь за неделю до Рождества 1467 года, естественно, в сопровождении своего асессора и секретаря. Библия была уже отпечатана и даже переплетена в рыжеватую кожу с клеймом Труакле, выдавленным под воздействием высокой температуры, на прекрасном золоченом корешке с 8 прожилками. Александр Люксембургский был мал ростом, он компенсировал это высокомерным тоном и высокими каблуками. Прилад пришел в восторг от книги, положенной на высокую подставку. Франсуа медленно переворачивал перед ним страницы. «Изумительно!» — прошептал он. «Изумительно! Мне не подобает говорить такое, но это красивее, чем Библия нашего дорогого Ментелина, которая, однако же, замечательно издана. Кто рисовал эти миниатюры?» «Я, Ваше Преосвященство. Они показывают, что ручная работа намного лучше. Но, боюсь, это будет слабым утешением для монахов-переписчиков, которых вы с Ментелином оставите без работы. Ручную работу всегда будут ценить, Ваше Преосвященство. И сколько экземпляров этого шедевра вы напечатаете?» «Сколько пожелает Ваше Преосвященство. И все они будут украшены этими буквицами?» «По желанию покупателя, Ваше Преосвященство». «И какую цену назначите вы за украшенный экземпляр?» 50 икю, если угодно будет Вашему Преосвященству». Прилад кивнул. «Угодно», — сказал он. «Мне нужно 10 таких книг. Я забираю с собой эту, которую подарю Его Святейшеству Папе Павлу II. Второй экземпляр пойдет Его Высочеству Императору Максимилиану. Третий...» Купленный экземпляр завернули в тонкую ткань, и асессор принял его в руки так, словно нес с младенца Христа. 500 экю! 687,5 ливров! Франсуа почувствовал, что у него вырастают крылья. Армений и Кокельман подмигнули ему. «Как объяснить, мэтр Франсуа, — спросил князь-архиепископ, — что вы, парижанин, приехали в Страсбург и начали создавать подобные шедевры, тогда как в Париже, сколько мне известно, печати пока еще нет, хотя талантами этот город не обделен?» Франсуа на мгновение задумался. «Не знаю, Ваше Преосвященство, мне кажется, что искусством, подобным моему, можно заниматься только в спокойствии душевном, а в Париже такого спокойствия редко удается достичь». Князь-архиепископ усмехнулся. «Для своего возраста вы проницательны. Борьба за власть смущает душу, как омуты тревожат гладь пруда». С этим он ушел. Поскольку Балье Хагельблах был слишком занят политикой, чтобы проявить интерес к новой печатне, мастерскую Труакле посетил бургомистр города. Узнав, что князь-архиепископ приобрел для себя экземпляр, он пожелал купить такой же, но торговался жестоко, и Франсуа в конце концов уступил, отдал книгу за 47 икю вместо 50, подчеркнув, что делает это в знак уважения к высокому рангу покупателя, и попросив никому об этом не рассказывать. Франсуа решил печатать свои буквицы в красном цвете, что вынудило его искать устойчивые карминовые чернила. Они же были необходимы и для его миниатюр. Соборные монахи-переписчики, не слишком обрадованные приобретениями князя-архиепископа, отправили делегацию на улицу Труакле. «Как будто недостаточно Ментелина. Вы похитили у нас работу 20 лет», — пожаловался их предводитель, оглядывая все вокруг с таким видом, словно оказался в логове дьявола. «Нет, отцы мои», — сказал Франсуа, — «просто мы делаем за год то, что вы сделали бы за 20 лет. Но в мире хватит текстов, чтобы обеспечить вас работой на долгие времена». «Вы уверены, что враг не приложил к этому свою руку?» — спросил монах, подозрительно уставившись на прессы и махнув в их сторону рукой. «Если бы это было так, — с улыбкой ответил Франсуа, — уже давно печать наша сгинула бы, ведь мы распространяем Слово Божие. Именно поэтому князь-архиепископ удостоил нас своим благословением. Это служило напоминанием, что в жалобах своих монахи не должны приступать определенных границ». Они удалились, вздыхая. Наконец своих новых коллег посетил сам Ментелин. Франсуа был польщен, что человек, опередивший их на этом поприще и снискавший заслуженную известность своими изданиями, оказал им такую честь. Однако Арминий Шеффер во время этого недолгого визита не сводил с печатника подозрительного взора. Для него это был соперник, явившийся вынюхивать чужие секреты. Франсуа заметил, как он рассердился, когда бывший ученик Генсфлейша словно невзначай вынул литеру из ящика и стал внимательно ее разглядывать. Ведь всем было известно, что литеры мастерской Труакле давали более четкую печать, чем у Ментелина, и меньше изнашивались при многократном использовании набора, а Арминия не смягчили даже комплименты, щедро расточаемые Ментелином. К счастью, тот не задал ни одного вопроса о новой смеси, которую Шеффер-отец рекомендовал применять при отливке литер. Было очевидно, что Ментелин не знает, в какой пропорции следует добавлять к свинцу сурьму. Весной 1468 года Ферранду, гордый как павлин, привез, наконец, обещанный заказ на 1300 папских индульгенций по одному ЭКЮ за штуку. Жанна посмотрела, послушала и сказала себе, что счастлива. Дело становилось выгодным. Она нашла сыну ремесло, и какое! Она мечтательно подумала, что для полного счастья ей не хватает внуков. Сама она была беременна.